Глава 23. «Кажется, я сделала все правильно», — решила Валя после того, как поговорила с Катей. Конечно, она тоже привязалась к ней и полюбила ее всем сердцем. Но теперь, когда ее сестру убили, получилось, что их с матерью постоянно хотят привлечь к расследованию, допрашивают. А им это нужно? Нет, не нужно. Пусть допрашивают Катю и окружение Марины. Мы-то здесь при чем? Валентина мысленно построила стеклянную стену, чтобы отгородиться от всего зловредного, опасного, бесполезного. И если мама решила нанять человека, чтобы тот убил Марину, значит, она все хорошенько взвесила. Но при чем здесь Зимин? Поеду к нему завтра и решу все вопросы. Если что, предложу ему еще денег. О ком она говорила? О Зимине? О ком же еще? Она так и сказала. А потом он взял и спросил про Валерку. Кристина спала, когда Валентина надела куртку и вышла из дома. Она знала, где проживает художник Зимин. У него мастерская находилась на одной из центральных улиц города, в старом купеческом особняке, который находился во дворе торговой галереи. С улицы туда вела красивая красного кирпича арка. Надо было войти через нее, пройти заросший старыми вишневыми деревьями и лопухами дворик и войти в подъезд, толкнув тяжелую, тысячу раз перекрашенную в рыжий цвет дверь. Подняться на несколько ступеней на широкую площадку с мозаичным полом и позвонить уже в саму мастерскую, занимавшую два этажа. Валя вызвала такси и поехала. Добралась быстро, таксист летел по пустым, красиво освещенным улицам центра. Она вышла, шагнула в темную арку и испугалась этой темени, этих уродливых теней от старых деревьев. Дрожа от страха, добралась, спотыкаясь о камни и какие-то кусты, до двери. Открыла ее, вошла, позвонила в мастерскую. И тут до нее дошло, что если бы окна мастерской горели, то и дворик был бы освещен. Но на этот раз окна были темными. Почему? Всего-то 10 часов вечера. Художники в такое время либо пьют, либо творят. Или, что вполне нормально, развлекаются со своими натурщицами. Об этом Валя знала от Кристины. Это была ее фраза. И что же теперь делать? Не ехать же обратно. В подъезде горела одна старая, тусклая и засиженная мухами лампочка. Валя нащупала крупный черный звонок и позвонила. Звук был грубый, громкий и пугающий. Тишина. Спит пейзажист. Ну и что? Пусть просыпается и ответит уже на вопросы, что его связывало с Мариной Фионовой. Мысль, что именно он был исполнителем, киллером, выветрилась, пока Валя мчалась в такси, выставив наружу голову навстречу ветру и прохладе. Скорее всего, это у пейзажиста был какой-нибудь знакомый киллер. Даже не киллер в том самом профессиональном смысле этого слова, а просто какой-нибудь пьянчушка, которому понадобились деньги. Он добрался до реки или озера, где нашли труп Марины, подкараулил ее и прирезал. Получил свои денежки и все. Вуаля! Очень, очень было трудно думать, что его заказала мама. И если уж она так сделала, то у нее просто не было другого выхода. Возможно, она каким-то боком узнала, что Марина готовит покушение на Катю. Вот только в этом случае мамино решение можно как-то оправдать. Только зачем Марине убивать младшую сестру? Дверь не открывали. Может, Зимина просто нет дома? Бухает где-нибудь с друзьями, художниками или поэтами? Валя с досадой ударила ногой, обутой в кроссовку, по двери. И ей показалось, что та немного подалась внутрь. Тогда она взялась за ручку, опустила ее, и дверь распахнулась, просто отъехала к стене. В лицо сразу пахнуло скипидаром, красками и еще чем-то горьким, жирным. Так всегда пахнет в мастерских. «Зимин!» — крикнула она в темноту. Она помнила, что передняя представляет собой очень длинный вытянутый коридор, по левую сторону которого находятся двери, ведущие в кухню, жилые комнаты и ванную. А если идти прямо, то окажешься в просторной мастерской, где художник и работает. Черт! Его дома нет, а дверь открыта. И это в мастерской художника, где картины стоят, как чугунный мост. Она позвала его еще несколько раз. Потом с помощью телефонного фонарика нашла на стене выключатель. Щелкнула и зажмурилась от яркого света. Вот он, коридор. Она медленно двинулась в сторону мастерской. Дверь была открыта, и свет из передней высветил несколько цветных пятен в глубине комнаты. Это его картины. Что ж, я здесь. Теперь остается только осмотреть все вокруг, чтобы убедиться в том, что с хозяином все в порядке. Потому что будь Зимин здоровым, он никогда не оставил бы дверь не запертой. Так рассудила Валентина, включая свет в мастерской. Увидев распростертое тело на полу, она закричала. Пришла в себя на улице, в темном дворике, который теперь слегка просматривался из-за светящегося окна мастерской. Набрала номер матери, позвонила. Кристина, видать, крепко спала после бутылки красного. Тогда Валя позвонила Ольге Розановой, актрисе, маминой подруге, той самой, которую еще недавно приревновала. К счастью, та хоть и была в гримерке, но спектакль уже закончился, и она могла свободно разговаривать. «Зимин умер», — сказала она в трубку, после чего начала сбивчиво рассказывать, как оказалась в мастерской. И только после того, как она все это рассказала, испугалась вопроса, который мог последовать после этого. Спрашивается, а зачем она вообще потащилась ночью к художнику? Но Ольга, к счастью, не спросила. Она сказала: «Еду». В ожидании Валя закурила, сидя на какой-то сомнительной скамейке, пахнущей плесенью и сырым деревом. Оранжевым огоньком зажженной сигареты написала в воздухе: «Мрак». Актриса прикатила на такси, вышла оттуда вся такая в белом, пахучая, как роза, с распущенными волосами. Очень красивая. Обняла Валю. «Ну, пошли, посмотрим, что там с Зиминым. Кстати, а ты как здесь оказалась?» «Его следователь ищет, тот, который занимается расследованием убийства Марины Фионовой». «А, поняла, о ком идет речь. Но зачем следователю Зимин?» Они уже прошли в квартиру, и Розанова вошла в мастерскую. Увидела распростертого на полу рядом с мольбертом худого бледного человека, похожего на скелет, одетый в джинсы и черный свитер. Опустилась перед ним на колени и пощупала его пульс. «Он жив». Она вскочила и быстро принялась вызывать скорую. «Улица Антонова, дом 32. Человек без сознания. Это известный художник Валерий Зимин. Достояние нашей страны. Думаю, ему стало плохо с сердцем». «Да, хорошо, ждем». «Это вы нарочно так сказали, что он достояние?» «И да, и нет. Чтобы не получилось, как с одной моей знакомой, которая вызвала скорую вечером, а машина пришла утром следующего дня. Она чуть не померла». Она снова присела рядом с художником, взяла его руку в свою. «Ты держись, Валерочка. Сейчас приедут, и все будет хорошо». Она даже погладила его по седым растрепанным волосам, провела ладонью по лбу. «Между прочим, ты спасла гения. Да-да». «Тетя Оля, а какие дела у моей мамы были с Зиминым?» «Какие еще дела?» «Я случайно услышала ваш разговор. Да и следователь расспрашивал маму, не знакома ли она с Зиминым. Потому что выяснилось, что Зимин общался с Катиной покойной сестрой. Я же чувствую, что они все трое как-то связаны. Моя мама, Зимин и Марина. Но Марину убили». «Это ты у мамы спрашивай. Я в ее дела не лезу». «Ненавижу вас, взрослых!» Вдруг зашипела Валентина и отпрянула от Розановой. Бросилась к дверям. «И скажите моей маме, что я не вернусь домой. Запарились своими тайнами, как будто бы я маленькая и бестолковая». Она вдруг почувствовала необыкновенную легкость во всем теле, как если бы где-то внутри ее образовалась пустота на том месте, где был огромный и тяжелый камень. Да, она сказала, что думает. И вот пусть теперь эти взрослые, которые не замечают ее присутствия, спохватятся и спросят: «А где же Валечка?» А Валечка домой не вернется. Она выбежала и побежала вдоль пустой, уже в этот ночной час, улицы, сама не зная куда. Бежала, пока не утомилась. Она дрожала. Что теперь делать? Куда идти? Решила переночевать у подружки Верочки Ерофеевой. Созвонилась с ней, сказала, что ушла из дому. Та обрадовалась, что будет ночевать не одна, потому что родители уехали к кому-то на дачу. «Ты чему радуешься? Я с мамой поссорилась, и все так запуталось», — говорила она уже в такси. «Может, заехать в супермаркет, купить что-нибудь к чаю?» Подружка ответила, что ничего не нужно. «Что, от родителей ушла?» — спросил водитель, подмигнув ей. «Может, ко мне?» «Чего?» Она схватилась уже за ручку двери. «Я страшный-страшный серый волк. Я в таких вот девчонках знаю толк». Он толстый, мерзкий, с рябым лицом и сальными волосами загоготал. «Дурак!» — бросила она. «Я такой отзыв тебе напишу. Урод! Тебя уволят!» «Да я пошутил! У меня у самого две дочери. Просто хочу сказать... Нечего шляться по ночам, поняла? От родителей она ушла». Оказавшись у Верочки, Валя отключила телефон. «Все, пусть теперь побегает, поищет меня, а то секреты у них у всех от меня».